Принцип реформации – жить по правде. Эпоха реформаторского движения Чехии отмечена тем, что в Вифлеемской часовне были посеяны семена истины, политы кровью и освящены огнем костров, на котором сожжены Янгус и Иероним. Янгус не стремился к расколу католической церкви. Он не думал об учреждении новой церкви и не называл себя реформатором. Он лишь защищал право человеческого ума на самостоятельное исследование истины. Изучая Священное Писание, он осознал: вероучение и практика католической церкви противоречат учению Христа и апостолов. Он призывал вернуться к первоисточнику, к первохристианским идеалам, Евангелию. Он требовал очищения католической церкви от злоупотреблений, ложных учений, от безнравственности. Чешский реформатор был убежден, что мертвое может оживить только Христос и Его Слово. Если Христос вернется в церковь как глава, тогда Его сила разрушит дела дьявола, Его власть изменит власть традиций, и Его Слово оживит церковь. Историк Гильбердинг характеризовал величественный образ Яна Гуса следующими словами. «Гусом владела одна мысль – исполнить верно нравственный закон Христов. Трудно найти в истории человека, который с такой безусловной правдивостью осуществлял своей жизнью заповеди Евангелия. Его учение не имело характера догматических формул. Он не отличался гением первоклассного писателя. Та изумительная сила обаяния, которую Гус получил на весь чешский народ, истекала единственно из нравственного величия его личности и нравственного значения его проповеди. В спорах с богословами в Чехии и перед Константинским собором и на пути к костру Гус просил и добивался только одного, чтобы ему объяснили истинное учение Священного Писания. Он так мало чувствовал себя реформатором, так мало понимал свое значение, что, описывая друзьям путешествие из Праги в Констанц, он самым наивным образом высказывает свое удивление тому, что в городах по пути немцы его встретили как некую знаменитость. Ни чувство личного избранничества, ни расчеты руководили им, а неумолимая правдивость, которую он считал себя обязанным исполнять заповеди евангельские. Он писал по поводу наложенного на пражские церкви запрещения. «Я знаю одно, что не хочу послушаться ни папы, ни архиепископа в том, чтобы не проповедовать, ибо это противно Богу и противно моему спасению». В собственных глазах Гус был только одним из служителей Божьего дела, и никогда не приписывал он себе авторитета главы нового учения. Когда запретили в Праге богослужение и его изгнали из столицы, он, намекая на людей, продолжавших там евангельскую проповедь, писал пражанам: «Вместо одного слабого и немощного гуся истина выслала в Прагу многих орлов и соколов, быстротою очей превосходящих прочих пернатых, и они по милости Божьей летают высоко, уловляя других птиц Иисусу Христу». Правда, что деятельность Гуса принесла неизмеримую пользу делу свободы совести в Европе, но то были только косвенные последствия проповеди и мученической кончины Гуса. Не борьба за свободу была главным знаменем Гуса, а христианский закон. Он искал Царства Божьего и правды его, а то все приложилось ему. Он умер не за принцип свободы совести, а он умер за правду Божью. Отличительная черта личности Гуса была безусловная правдивость в исполнении христианского закона. Мерило христианской правды, приложенное Гусом к римско-католической церкви, нанесло тысячелетнему созданию пап тот громовой удар, с которого начинается постепенное его разрушение. жизнь Яна Гуса ярко свидетельствует о том, что реформация церкви возможна лишь на стезях правды. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». Самопожертвование реформаторов, готовых ради правды Божией идти до смерти, вот это и принесло плод. Умирая в рассвете лет, Ян Гус верил в Божье воздаяние. Идя в костер, он верой видел того, кто сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И каков был результат? Один человек оказал влияние на всемирный исторический процесс. Изменения, начатые на внутрицерковных путях в Чехии, спустя столетия было продолжено Мартином Лютером, и это привело к геополитическим изменениям. Католическая церковь утратила власть над многими европейскими государствами и потеряла статус могущественной мировой державы. Плотина была прорвана, и остановить движение истины было уже не по силам ни Сигизмунду, ни римской курии, ни инквизиторам. Плодами церковной реформации воспользовались многие народы и страны. Исполнились над Гусом его собственные слова: «Истина всегда побеждает». С тех пор, как Ян Гус был сожжен на костре, память великого мученика была не раз оскорбляема и поругана. Историки стремились очернить Гуса. В Российской империи его считали за славянского борца православия и даже за истинного мученика православной идеи, а в Советской России его сделали первым революционером нового времени. Большинство либеральных историков называют Яна Гуса умеренным реформатором, предвестником реформации, идеологом реформации, как угодно, но только не чешским реформатором, отдавая при этом предпочтение Лютеру, Кальвину, Цвингли, и считают дату 31 октября 1517 года точкой отсчета реформации, когда Мартин Лютер прибил 95 тезисов к двери дворцовой церкви в Виттенберге. Вся историческая школа затеняла реформатора Яна Гуса, называя его учение неразвившимся протестантизмом, евангельским в зародыше, со всеми недостатками и противоречиями младенческого разумения веры, забывая при этом, что Лютер ставил Ян Гуса наряду с апостолами, а самого себя он смиренно называл гуситом. В 1520 году Лютер писал: «Все мы гуситы, сами того не зная». Величественный образ реформатора Гуса был затенен на века Лютером, но ученик не больше учителя. Духовное наследие Яна Гуса за 600 лет еще, к сожалению, не переведено на русский язык. Историк Бельбасов 140 лет тому назад писал: «Своею многострадальную смертью Гус явился не только верным и твердым свидетелем евангельской истины, но в то же время поставил своих врагов и судей в поразительное противоречие, беспримерное в истории церкви. Собор, созванный для реформирования церкви, осудил того, кто ничего более не требовал, кроме реформы церкви, но реформы не в интересах иерархии, а на основе моральных принципов евангельского христианства. Гус дал толчок реформаторскому движению в Европе. Реформация – это исторический процесс, происходивший на протяжении столетия. У каждого процесса имеется начало. Есть неоспоримые свидетельства и убедительные доказательства тому, что именно 6 июля 1415 года стало точкой отсчета реформации в Европе». Ян Гус – это необычный реформатор. Есть несколько причин, которые возвышают Ян Гуса над другими реформаторами XVI века. Во-первых, при всем нашем уважении к реформаторам XVI века нужно отметить, что им был присущ неосознанный радикализм. Основатели лютеранской и реформаторской церкви очень скоро из угнетенных обращались в угнетателей. Анабаптисты жестоко преследовались именно протестантскими реформаторами. Они говорили: «Все анабаптисты и перекрещенцы, мужчины или женщины, подлежат суду и казни огнем, мечом и другими средствами, как и надлежит поступать с такими лицами, без предварительного следствия перед духовными судьями». Гонимые стали гонителями. К чему это привело? Несчастные тысячи анабаптистов потеряли свое имущество, землю и жизнь в этих гонениях. Во время реформации, менее чем за 10 лет, в Ротенбурге было казнено 900 баптистов, женщины были утоплены и нескольким мужчинам отсекли голову. Цвингли, например, постановил, чтобы в течение 8 дней все дети анабаптистов, оставшиеся без крещения, были крещены. А нежелающие подчиниться этому повелению родители должны покинуть Швейцарию со всем своим семейством. Совет в Цюрихе против анабаптистов принимал строгие меры. Некоторые из них заключили в тюрьмы, других изгнали из страны. Кальвин для жителей Женевы вел церковную и полицейскую дисциплину, а на некоторых он налагал весьма строгие наказания, изгонял из города, заключал в тюрьму, привязывал к позорному столбу, осуждал на смертную казнь. С 1542 по 1546 годы подверглись аресту до 900 человек, из них 58 были казнены и 76 изгнаны из Женевы. Жители Женевы прозвали Кальвина «Женевским папой», который мало чем отличался от римского папы по жестокому обращению с людьми. Святой апостол Иаков пишет: «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Итак, вожделение власти – это самое сильное вожделение реформаторов. Ян Гус является блестящим исключением из этого общего правила. Его гуманный образ не омрачен религиозной тиранией и просветлен мученической смертью за убеждение. Он остался примером истинного пастыря, духовного отца, который молился за врагов, благословлял перед своей казнью своих тюремщиков и благодарил их. В нем все дышало христианской любовью к врагам. Биография Гуса не омрачена насилием над его врагами. Более того, он писал чехам из темницы, чтобы они молились за короля Сигизмунда, который поступил по отношению ко мне очень лживо. Какое богатство любви заложено было в его душе! Он дышал любовью. Любовь к врагам возвысила этого праведника над другими реформаторами. Из чтения сочинений Гуса и свидетельств о нем мы должны признать, что не знаем исторического деятеля, более глубоко проникнутого духом христианской любви, нежели Ян Гус. Вторая причина, которая возвышает Яна Гуса над другими реформаторами XVI века, это то, что реформаторы XVI века не только опирались на светский меч, но и сами пользовались этим мечом и навязывали своим последователям государственные церкви. Ульрих Цвингли погиб на войне. Он поставил в Швейцарии церковь под опеку государства и смотрел на войну как на средство установить порядок для поддержания нового учения. Позиция Яна Гуса коренным образом отличалась по этому вопросу. Гус не был человеком, сражающимся мечом. Его оружием было слово. Он осуждал Папу Римского за крестовые походы и отрицал право Папы вести войны или браться за светский меч. Цитата. «И так как господа не могут брать меча духовного, так и духовенство не должно захватывать меча телесного, чтобы впредь епископы по-светски не господствовали, но проповедовали». В письмах из темницы Гус убеждает своих друзей-рыцарей оставить службу королю Сигизмунду и стать подданными короля небесного. «Благородный господин Вацлав, оставь мирскую суету, женись и живи свято в супружестве. И вы, пан Ян, оставьте служение смертным королям, прибудьте дома вместе со своей супругою и детьми в служении Богу небесному царю. Вы замечаете, как вращается колесо мирской суеты, одного возвышая, другого унижая. И во всяком случае только на короткое время дает возвышенному утешение, а после того последует вечное наказание огнем во мраке ада». А вот и второе письмо. «Весьма радуюсь намерению господина Вацлава жениться и избежать мирской суеты. Уже пора переменить образ жизни. Много ездили вы по королевствам, удручили свое тело и сдержали много денег, а душе повредили. Пора уже бросить этот образ жизни и служить Богу дома, мирно, со своей женой, иметь там своих собственных слуг. Гораздо удобнее служить Богу дома, пребывая в безмятежности и мире, чем переносить тяжелые труды служения королю и с неприятностями подвергать опасности свою жизнь, всегда смотреть на руку другого». По иронии истории, гуситские воины назвали именем человека, который ни разу в руках не держал светский меч и призывал членов церкви вооружиться только мечом духовным. Цитата. «Истинным и неустрашимым ученикам Христа подобает ныне, вооружившись Евангелием и взявши меч, который есть Слово Божье, бороться против козни Антихриста». Его путями и Господь.